Он снова достал карманное зеркальце и поднес его к моему лицу. Опять на меня глядел сметенный, туманный, размываемый степным волком Гарри, хорошо знакомая и действительно неприятная картина, уничтожение которой не могло тревожить меня. «Эту ненужную уже картинку вы сейчас погасите, дорогой друг, она теперь ни к чему. Вам достаточно, когда это позволит ваше настроение, взглянуть на нее с искренним смехом. Вы находитесь сейчас в школе юмора. Вы должны научиться смеяться. Ну, а всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону». Я пристально поглядел в зеркальце, вахты зеркальца в руке, в котором совершал свои подергивания Гарри Волк. На миг что-то во мне дрогнуло, глубоко внутри, тихо, но мучительно, как воспоминание, как тоска по дому, как раскаяние. Затем легкая подавленность сменилась новым чувством, похожим на то, которое испытываешь, когда у тебя из челюсти, замороженной кокаином, выдернут больной зуб. Чувство глубокого облегчения и одновременно удивления, что было совсем не больно, и к этому чувству примешалась какая-то бодрая веселость и смешливость, которой я не смог противостоять, отчего и разразился спасительным смехом. Мутная картинка в зеркальце дрогнула и погасла. Его маленькая круглая плоскость стала вдруг словно бы выжженной, серой, шероховатой и непрозрачной. Пабло со смехом швырнул эту стекляшку, она покатилась и затерялась где-то на полу бесконечного коридора. «Смеялся ты хорошо, Гарри!» — воскликнул Пабло. «Ты еще научишься смеяться, как бессмертные! Ну вот, наконец, ты убил степного волка! Бритвами тут ничего не сделаешь! Смотри, чтобы он оставался мертвым! Сейчас ты сможешь покинуть глупую действительность! По ближайшему поводу мы выпьем на брудершафт! Никогда, дорогой, ты не нравился мне так, как сегодня! И если потом для тебя это еще будет иметь значение, мы сможем с тобой потом и философствовать, и дискутировать, и говорить о музыке, и о Моцарте, и о Глюке, и о Платоне, и о Гёте, сколько ты пожелаешь. Теперь ты поймешь, почему это раньше не получалось. Надо надеяться, тебе повезет, и от степного волка ты на сегодня избавишься. Ведь твое самоубийство, конечно, не окончательное. «Мы находимся сейчас в магическом театре. Здесь есть только картины, а не действительность. Выбери себе какие-нибудь славные и веселые картины и докажи, что ты в самом деле уже не влюблен в свою сомнительную личность. Но если ты все-таки хочешь вернуть ее, тебе достаточно снова взглянуть в зеркало, которое я теперь тебе покажу. Ты ведь знаешь старую мудрую пословицу? Лучше одно зеркальце в руке, чем два на стенке. Ха-ха!» Опять он рассмеялся так прекрасно и страшно. «Ну вот, а теперь осталось проделать одну совсем маленькую, веселую церемонию. Теперь ты отбросил очки твоей личности, так взгляни же разок в настоящее зеркало. Это доставит тебе удовольствие». Со смехом и забавными поглаживаниями он повернул меня так, что я оказался напротив огромного стенного зеркала. В нем я увидел себя. Какое-то короткое мгновение я видел знакомого мне Гарри, только с необыкновенно веселым, светлым, смеющимся лицом. Но не успел я его узнать, как он распался. От него отделилась вторая фигура, третья, десятая, двадцатая. И все огромное зеркало заполнилось сплошными Гарри или кусками Гарри, бесчисленными Гарри, каждого из которых я видел и узнавал лишь в течение какой-то молниеносной доли секунды. Иные из этого множества Гарри были моего возраста, иные старше, иные были древними, иные совсем молодыми, юношами, мальчиками, школьниками, мальчишками, детьми. 50-летние и 20-летние Гарри бегали и прыгали вперемешку, 30-летние и 5-летние, серьезные и веселые, степенные и смешные, хорошо одетые и оборванные, и совсем голые, безволосые и длиннокудрые. И все были мной, и каждого я видел один миг и вмиг узнавал, и каждый затем исчезал. Они разбегались во все стороны, налево, направо, убегали в глубину зеркала, выбегали из зеркала. Один из них, молодой элегантный парень, бросился, смеясь, Пабло на грудь, обнял его и с ним убежал. А другой, который особенно мне понравился, красивый, очаровательный мальчик, 16 или 17 лет, как молния выбежал в коридор, стал жадно читать надписи на всех этих дверях. Я побежал за ним, перед одной дверью он остановился. Я прочел надпись на ней. «Все девушки твои, опусти в щель одну марку». Этот милый мальчик подпрыгнул, взвился головой вперед, ринулся в щель и исчез за дверью. Пабло тоже исчез, да и зеркало как будто исчезло. А с ним и все эти бесчисленные образы Гарри. Я почувствовал, что предоставлен теперь себе самому и театру. Стал с любопытством ходить от двери к двери, читая на каждой надпись «Соблазн», «Обещание». Надпись «Приглашаем на веселую охоту! Крупная дичь, автомобили!» приманила меня. Я отворил узкую дверь и вошел. Меня сразу рвануло в какой-то шумный и взволнованный мир. По улицам носились автомобили, частью бронированные, и охотились на пешеходов, давили колесами вдрызг, расплющивали о стены домов. Я сразу понял, это была борьба между людьми и машинами, давно готовившаяся, давно ожидавшаяся, давно внушавшая страх, и теперь, наконец, разразившаяся. Повсюду валялись трупы и куски разодранных тел. Повсюду же разбитые, искореженные, полусгоревшие автомобили. Над этим безумным хаосом кружили самолеты, и по ним тоже палили с крыш и из окон, из ружей и пулеметов. Дикие, великолепно зажигательные плакаты на всех стенах огромными, пылавшими, как факелы, буквами, призывали нацию выступить, наконец, на стороне людей против машин, перебить, наконец, жирных, хорошо одетых, благоухающих богачей, которые с помощью машин выжимают жир из других, а заодно и их большие, кашлющие, злобно рычащие, дьявольские, гудящие автомобили, поджечь, наконец, фабрики и немножко очистить, немножко опустошить поруганную землю, чтобы снова росла трава, чтобы запыленный цементный мир снова превратился в леса, луга, поля, ручьи и болота. Зато другие плакаты, чудесно выполненные, великолепно стилизованные, выдержанные в более нежной, не столь ребяческой цветовой гамме, сочиненные необычайно умно и талантливо, взволнованно предостерегали, наоборот, всех имущих и благонамеренных от грозящего хаоса анархии, живописуя поистине трогательно счастье порядка, труда, собственности, культуры, права, и славе машины как высочайшее и последнее открытие людей, благодаря которому они могут превратиться в богов. Задумчиво и восхищенно читал я эти плакаты. Красные и зеленые. Поразительное воздействие оказывали на меня их пламенное красноречие, их железная логика. Они были правы, и глубоко убежденный, прочитанным, стоял я то перед одним, то перед другим, хотя довольно-таки густая пальба вокруг мне все-таки ощутимо мешало. Что ж, главное было ясно. Это была война, жаркая, шикарная и в высшей степени симпатичная война, где дело шло не об императоре, республике, границах, не о знаменах, партиях и тому подобных преимущественно декоративных и театральных вещах, пустяках, по сути, а где каждый, кому не хватало воздуха и приелась жизнь, выражал свое недовольство разительным образом и добивался всеобщего разрушения металлического цивилизованного мира. Я видел, как звонко и как откровенно смеется в глазах у всех сладострастие убийства и разорения. И во мне самом пышно зацвели эти красные дикие цветы и засмеялись не тише. Я радостно вмешался в борьбу. Но прекраснее всего было то, что рядом со мной вдруг оказался мой школьный товарищ Густав, о котором я уже десятки лет ничего не слышал. Самый когда-то необузданный, сильный и жизнелюбивый из друзей моего раннего детства. У меня возликовала душа, когда я увидел, как мне вновь подмигнули его голубые глаза. Он сделал мне знак, и я тут же последовал за ним с радостью. «Боже мой, Густав!» — счастливо воскликнул я. «Вот так встреча! Кем же ты стал?» Он рассмеялся сердито, совсем как в мальчишеские времена. «Дурень, неужели нужно сразу лезть с вопросами и болтовнёй? Профессором богословия, вот кем я стал. Ну вот ты это узнал, но сейчас, старик, уже не до богословия. К счастью, сейчас война. Пошли!» С маленькой машины, которая, фыркая, двигалась к нам навстречу, он выстрелом сбил водителя, ловко как обезьяна, вскочил в машину, остановил ее и посадил меня. Потом с сумасшедшей скоростью, сквозь пули и опрокинутые машины, мы помчались прочь, удаляясь от центра города. «Ты на стороне фабрикантов?» — спросил я своего друга. «Неважно, это дело вкуса. Выйдем за город, разберемся. Впрочем, нет, погоди. Я скорее за то, чтобы мы выбрали другую партию. Хотя, по сути, это, конечно, совершенно безразлично. Я богослов, и мой предок Лютер помогал в свое время князьям и богачам в борьбе с крестьянами. А мы теперь это немножко исправим. Дрянь машина. Надо надеяться, ее хватит еще на несколько километров». Как ветерок, небо, сынок, вырвались мы, тарахтя из города, в зеленые спокойные места. Проехали много миль по широкой равнине, а затем медленно поднялись и углубились в могучие горы. Здесь мы остановились на гладкой, скользкой дороге, которая, смело извиваясь между отвесной скалой и низким парапетом, уходила вверх высоко над синевшим вдалеке озером. «Славная местность», — сказал я. «Очень красивая. Мы можем назвать ее осевой дорогой. Здесь сломается не одна ось, Гаренька, вот увидишь». У дороги стояла большая пиния, а на пинии, вверху, мы увидели что-то вроде сколоченной из досок будки, этакую наблюдательную вышку. Густав звонко засмеялся, хитро подмигнул мне своими голубыми глазами, и мы поспешно вышли из машины, вскарабкались по стволу и, тяжело дыша, спрятались в будке, которая нам очень понравилась. Мы нашли там ружья, пистолеты, ящики с патронами, и не успели мы немного остыть и обосноваться в засаде, как с ближайшего поворота уже донесся хриплый властный гудок большой роскошной машины. Она, рыча, ехала по гладкой горной дороге с высокой скоростью. Ружья мы уже приготовили. Это было удивительно интересно. «Целься в шофера», — быстро приказал Густав. Тяжелая машина мчалась как раз мимо нас. И вот я уже прицелился и выстрелил. В синий картуз водителя. Шофер повалился, машина пронеслась дальше, ударилась о скалу, отскочила назад тяжело и злобно, как большой толстый шмель, ударилась о низкую стенку, опрокинулась и с тихим коротким треском, перемахнув через нее, рухнула в пропасть. «Готово!» — засмеялся Густав. «Следующего я беру на себя!» Вот уже снова летела сюда машина. На сиденьях видны были три или четыре фигурки пассажиров. За одной женской головкой, неподвижно и горизонтально, плыл конец шарфа. Голубого шарфа. Его мне, собственно, было жаль. Кто знает, не смеялось ли под ним прекрасное женское лицо. Господи, если уж мы играем в разбойников, то было бы, наверное, правильней и красивей следовать великим примерам и не распространять нашей славной кровожадности на прекрасных дам. Шофер дернулся, повалился, машина подпрыгнула у отвесной скалы, отскочила и плюхнулась колесами вверх на дорогу. Мы подождали. Ничто не шевельнулось. Люди бесшумно лежали под машиной, как в ловушке. Машина еще урчала, хрипела и забавно вращала колесами в воздухе. Но вдруг она издала страшный треск и вспыхнула светлым пламенем. «Форт», — сказал Густав, — «надо сойти вниз и очистить дорогу». Мы спустились и осмотрели горящую груду. Она догорела очень скоро. Мы тем временем сделали рычаги из молодых деревцев. Затем приподняли ее, оттолкнули и сбросили через парапет с обрыва, после чего в кустах еще долго что-то трещало. Когда мы переворачивали машину, два трупа выпали. Теперь они лежали на дороге. Одежда обгорела. На одном довольно хорошо сохранился пиджак. Я обследовал его карманы в надежде узнать, кто это был. Обнаружил бумажник, в нем визитные карточки. Я взял одну из них и прочел на ней слова «Тат твам аси». «Это ты, санскрит». «Очень остроумно», — сказал Густав. «Но и в самом деле не важно, как зовут людей, которых мы сейчас убиваем. Они такие же бедняги, как мы. Имена не имеют значения. Этот мир должен погибнуть, и мы с ним вместе». Мы бросили трупы вслед машине. Уже подъезжал, сигналя, новый автомобиль. Его мы расстреляли прямо с дороги. Он, пьяно кружась, пролетел еще немного вперед, затем упал и так и улегся. Хрипя, один пассажир тихо сидел на своем месте. Но целой и невредимой, хотя она была бледна и вся дрожала, вышла из машины красивая девушка. Мы дружески приветствовали ее и предложили ей свои услуги. Она была очень испугана, не могла говорить и несколько мгновений глядела на нас как безумная. «Что ж, посмотрим сперва, как обстоит дело с этим пожилым господином», — сказал Густав и обернулся к пассажиру, который все еще держался на сиденье позади мертвого шофера. Это был человек с короткими седыми волосами. Он не закрыл своих умных светло-серых глаз, но, кажется, сильно пострадал. Во всяком случае, изо рта у него шла кровь, а шею он держал как-то зловеще косо и неподвижно. «Разрешите представиться, почтеннейший. Меня зовут Густав. Мы позволили себе застрелить вашего шофера. Смеем ли спросить, с кем имеем честь?» Серые глаза старика глядели холодно и грустно. «Я старший прокурор Лёринг», — сказал он медленно. «Вы убили не только моего бедного шофера, но и меня. Я чувствую, дело идет к концу. Почему вы стреляли в нас? Вы слишком быстро ехали». «Мы ехали с нормальной скоростью». «Что было нормально вчера, сегодня уже не нормально, господин старший прокурор. Сегодня мы считаем, что любая скорость, с которой может ехать автомобиль, слишком велика. Теперь мы сломаем автомобили все до одного, и другие машины тоже. И ваши ружья. Дойдет очередь и до них, если у нас останется время на это. Вероятно, завтра или послезавтра мы все погибнем. Вы же знаете, наша часть света была отвратительно перенаселена. Ну а теперь дышать будет легче». «Вы стреляете во всех без разбору?» «Конечно. Некоторых, несомненно, жаль. Например, этой красивой молодой дамы мне было бы жалко. Она, видимо, ваша дочь?» «Нет, моя стенографистка». «Тем лучше. А теперь, пожалуйста, вылезайте или позвольте нам вытащить вас из машины. Машина подлежит уничтожению». «Предпочитаю быть уничтоженным вместе с ней». «Как вам угодно. Разрешите еще один вопрос?» «Вы прокурор?» «Мне всегда было непонятно, как человек может быть прокурором. Вы живете тем, что обвиняете и приговариваете к наказаниям других людей, в большинстве несчастных бедняков, не так ли?» «Да, это так. Я выполнял свой долг. Это была моя обязанность. Точно так же, как обязанность палача убивать осужденных мною. Вы же сами взяли на себя такую же обязанность. Вы же тоже убиваете. Верно. Только мы убиваем не по долгу, а для удовольствия, точнее, от неудовольствия, от того, что мы отчаялись в мире. Поэтому убийство доставляет нам известное удовольствие. Вам никогда не доставляло удовольствие убийство?» «Вы мне надоели. Сделайте милость, доведите свою работу до конца. Если у вас нет понятия о долге...» Он умолк и перекосил губы, словно хотел сплюнуть. Но вышло лишь немного крови, которая прилипла к его подбородку. «Погодите!» — вежливо сказал Густав. — Понятия о долге у меня, правда, нет, уже нет. Прежде мне по обязанности приходилось много заниматься этим понятием. Я был профессором богословия. Кроме этого, я был солдатом и участвовал в войне. В том, что мне казалось долгом и что мне приказывало начальство, ничего хорошего не было. Я всегда предпочитал бы делать прямо противоположное. Но если у меня и нет понятия о долге, то зато у меня есть понятие о вине. А это может быть одно и то же. Поскольку я рожден матерью, я виновен. Я осужден жить, обязан быть подданным какого-то государства, быть солдатом, убивать, платить налоги для гонки вооружений. И сейчас вот, сию минуту, вина жизни снова, как когда-то во время войны, привела меня к необходимости убивать. Но на этот раз я убиваю без отвращения. Я смирился со своей виной. Я ничего не имею против того, чтобы этот глупый закупоренный мир рухнул. Я рад помочь этому и с радостью погибну сам. Прокурор сделал большое усилие, чтобы слегка улыбнуться слипшимися от крови губами. Удалось это ему не блестяще, но его доброе намерение было заметно. «Отлично», — сказал он. «Мы, значит, коллеги. А теперь выполните, пожалуйста, свой долг, коллега». Красивая девушка успела тем временем упасть в обморок у края дороги. В этот момент снова загудела машина, приближавшаяся на полном ходу. Мы оттащили девушку в сторонку, прижались к скалам и предоставили мчавшейся машине врезаться в обломки другой. Она резко затормозила и стала дыбом, не получив никаких повреждений. Мы быстро схватили ружья и взяли на прицел новеньких. «Вылезайте!» — скомандовал Густав. «Руки вверх!» Трое мужчин вылезли из машины и послушно подняли руки. «Есть ли среди вас врач?» — спросил Густав. Они ответили отрицательно. «Тогда будьте добры! Осторожно снимите с сиденья этого застрявшего господина. Он тяжело ранен, а потом довезите его на своей машине до следующего города. Вперед, взяли!» Вскоре старика уложили в другую машину, Густав скомандовал, и все уехали. Наша стенографистка успела тем временем прийти в себя и наблюдала за происходившим. Мне было приятно, что нам досталась эта красивая добыча. «Барышня», — сказал Густав, — «вы лишились работодателя. Надо надеяться, больше ни в чем этот пожилой господин не был вам близок. Я вас принимаю на службу. Будете нам хорошим товарищем. Так, а теперь надо поторапливаться. Скоро здесь будет неуютно. Вы умеете карабкаться, барышня? Да? Ну так давайте же, полезайте между нами. Мы вам поможем». Стараясь не терять ни секунды, мы втроем вскарабкались по дереву в нашу будку. Наверху барышне стало дурно, но ей дали хлебнуть коньяку, и вскоре она настолько оправилась, что оценила великолепный вид на горы и озеро и сообщила нам, что ее зовут Дора. Сразу затем внизу снова появилась машина, которая, не останавливаясь, осторожно объехала лежавший автомобиль, а потом резко увеличила скорость. «Отлынивайте!» — засмеялся Густав и свалил пулей водителя. Машина, поплясав, сделала скачок к парапету, продавила его и косо повисла над пропастью. «Дора», — сказал я, — «вы умеете обращаться с ружьями?» Она не умела, но научилась у нас заряжать карабин. Сперва у нее не было сноровки. Она ссадила до крови палец, заревела и потребовала английского пластыря. Но Густав объяснил ей, что идет война, и она, Дора, должна показать, что она смелая, храбрая девушка. И дело пошло на лад. «Но что будет с нами?» — спросила она потом. «Не знаю», — сказал Густав. «Мой друг Гарри любит красивых женщин, и он будет вашим близким другом. Но они явятся с полицией и солдатами и убьют нас». «Полиции и тому подобного больше не существует. У нас есть выбор, Дора. Либо спокойно ждать здесь, наверху, и расстреливать все проезжающие машины, либо сесть самим в какую-нибудь машину, уехать отсюда и предоставить другим стрелять в нас. Безразлично, на чью сторону мы станем. Я за то, чтобы остаться здесь». Внизу опять появилась машина. До нас донесся ее полнозвучный сигнал. С ней мы быстро покончили, и она осталась лежать вверх колесами. «Смешно», — сказал я, — «что стрельба может доставлять такое удовольствие. А ведь раньше я был противником войн». Густав улыбнулся. «То-то и оно. Слишком много людей на свете. Раньше это не было так заметно. А теперь, когда каждый хочет не только дышать воздухом, но и иметь автомобиль, теперь это заметно. Конечно, то, что мы сейчас делаем, неразумно, это ребячество, да и война была огромным ребячеством. Со временем человечество волей-неволей научится ограничивать свое размножение разумными средствами. Пока мы реагируем на невыносимое положение довольно-таки неразумно, но делаем по существу то, что нужно, уменьшаем в количестве». «Да», — сказал я. «То, что мы делаем, наверное, безумно, и все же, наверное, это хорошо и необходимо. Нехорошо, когда человечество перенапрягает разум и пытается с помощью разума привести в порядок вещи, которые разуму еще совсем недоступны. Тогда возникают разные идеалы. Они чрезвычайно разумны, и все же они страшно насилуют и обирают жизнь, потому что очень уж наивно упрощают ее. Образ человека, некогда высокий идеал, грозит превратиться в стереотип. Мы, сумасшедшие, может быть, снова облагородим его?» Густав, засмеявшись, ответил. «Старик, ты говоришь замечательно умно. Слушать этот кладезь премудрости отрадно и полезно. И, может быть, ты даже немножко прав. Но будь добр, заряди теперь свое ружье. Ты, по-моему, замечтался. В любой миг может прибежать еще косулька другая. А их философии не уложишь. Нужны как-никак пули в стволе». Подъехал автомобиль и сразу погиб. Дорога была теперь заграждена. Тучный рыжеголовый человек, оставшийся в живых, дико жестикулировал возле обломков, глазел вниз и вверх, обнаружил наше укрытие, побежал рыча в нашу сторону и выстрелил в нас снизу из револьвера несколько раз. «Убирайтесь, а то буду стрелять!» — крикнул Густав вниз. Рыжий взял его на прицел и выстрелил снова. Тогда мы сразили его двумя выстрелами. Мы уложили еще две подошедшие машины. Затем на дороге стало тихо и пусто. Распространилось, видимо, известие о том, что она опасна. У нас было время полюбоваться красивым видом. По ту сторону озера лежал в лощине небольшой город. Там поднимался дым, и вскоре мы увидели, как огонь перебегает с крыши на крышу. Слышна была и стрельба. Дора захныкала, я стал гладить ее мокрые щеки. «Неужели мы все должны умереть?» — спросила она. Никто не ответил. Тем временем внизу показался пешеход. Увидел лежащие разбитые автомобили, обнюхал их со всех сторон, сунулся, наклонившись в один из них, вытащил оттуда пестрый зонтик от солнца, кожаную дамскую сумку, бутылку вина, мирно сел на парапет, отпил из бутылки, съел что-то из сумки, завернутое в фольгу, допил бутылку до дна, весело пошел дальше с зонтиком под мышкой. Он мирно шагал вперед, и я сказал Густаву: «Ты бы смог теперь выстрелить в этого славного парня и продырявить ему голову? Видит Бог, я не смог бы». «Это и не требуется», — буркнул мой друг. Но и ему стало не по себе. Стоило лишь нам увидеть человека, который еще вел себя бесхитростно, мирно, по-детски, который жил еще в состоянии невинности, как все наши такие вроде похвальные и такие необходимые действия показались нам вдруг дурацкими и отвратительными. Тьфу! Пропасть! Сколько крови! Нам стало стыдно. Но говорят, что даже генералы испытывали порой на войне подобное чувство. «Уйдем отсюда!» — заныла Дора. «Сойдем вниз! В машинах наверняка найдется что-нибудь съестное. Неужели вы не проголодались?» Внизу, в горящем городе, зазвонили колокола. Взволнованно и испуганно. Мы приготовились к спуску. Помогая Доре перелезть через загородку, я поцеловал ей коленки. Она звонко рассмеялась. Но тут доски не выдержали, и мы с ней рухнули в пустоту. Я снова находился в круглом коридоре, еще не остыв от этого приключения с охотой. И отовсюду, со всех бесчисленных дверей, манили надписи. «Мутабор». «Я превращаюсь». Латынь. «Превращение в любых животных и любые растения». «Камасутра». «Обучение индийскому искусству любви». «Курс для начинающих». «42 разных способа любви». «Наслаждение от самоубийства». «Ты доконаешь себя смехом». «Хотите превратиться в дух?» «Мудрость Востока». «О, если бы у меня было 1000 языков!» «Только для мужчин». «Закат Европы», «Цены снижены», «Все еще вне конкуренции», «Воплощение искусства». «Время превращается в пространство с помощью музыки». «Смеющаяся слеза», «Кабинет юмора», «Игры отшельника», «Полноценная замена любого общения». Ряд надписей тянулся бесконечно. Одна гласила: «Урок построения личности. Успех гарантируется». Это показалось мне достойным внимания, и я вошел в соответствующую дверь. Я оказался в сумрачной, тихой комнате, где без стула, на восточный манер, сидел на полу человек, а перед ним лежало что-то вроде большой шахматной доски. В первый момент мне показалось, что это мой друг Пабло. Во всяком случае, он носил такую же пеструю шелковую куртку, и у него были такие же темные сияющие глаза. «Вы Пабло?» — спросил я. «Я никто», — объяснил он приветливо. «У нас здесь нет имен. Мы здесь не личности. Я шахматист. Желаете взять урок построения личности?» «Да, пожалуйста». «Тогда будьте добры, дайте мне десяток-другой ваших фигур». «Моих фигур?» «Фигур, на которые, как вы видели, распадалась ваша так называемая личность. Ведь без фигур я не могу играть». Он поднес к моим глазам зеркало. Я снова увидел, как единство моей личности распадается в нем на множество «я», число которых, кажется, еще выросло. Но фигуры были теперь очень маленькие, размером с обычные шахматные. Тихими, уверенными движениями пальцев игрок отобрал несколько десятков и поставил их на пол рядом с доской. При этом он монотонно, как повторяют хорошо заученную речь или лекцию, твердил: «Вам известно ошибочное и злосчастное представление, будто человек есть некое постоянное единство. Вам известно также, что человек состоит из множества душ, из великого множества «я». Расщепление кажущегося единства личности на это множество фигур считается сумасшествием. Наука придумала для этого название «шизофрения». Наука права тут постольку, поскольку ни с каким множеством нельзя совладать без руководства, без известного упорядочения, известной группировки. Не права же она в том, что полагает, будто возможен лишь один раз навсегда данный, непреложный, пожизненный порядок множества подвидов «я». Это заблуждение науки имеет массу неприятных последствий. Ценно оно только тем, что упрощает состоящим на государственной службе учителям и воспитателям их работу и избавляет их от необходимости думать и экспериментировать. В Вследствие этого заблуждения нормальными, даже социально высокосортными, считаются часто люди неизлечимо сумасшедшие, а как на сумасшедших смотрят, наоборот, на иных гениев. Поэтому несовершенную научную психологию мы дополняем понятием, которое называем искусством построения. Тому, кто изведал распад своего «я», мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни. Как писатель создает драму из горстки фигур, так и мы строим из фигур нашего расщепленного «я» все новые группы с новыми играми и напряженностями, с вечно новыми ситуациями. Смотрите! Тихими, умными пальцами он взял мои фигуры, всех этих стариков, юношей, детей, женщин, все эти веселые и грустные, сильные и нежные, ловкие и неуклюжие фигуры, и быстро расставил из них на своей доске партию, где они тотчас построились в группы и семьи для игр и борьбы, для дружбы и вражды, образуя мир в миниатюре. Перед моими восхищенными глазами он заставил этот живой, но упорядоченный маленький мир двигаться, играть и бороться, заключать союзы и вести сражения, осаждать любовью, вступать в браки и размножаться. Это была и правда многоперсонажная, бурная и увлекательная драма. Затем он весело провел рукой по доске, осторожно опрокинул фигуры, сгреб их в кучу и задумчиво, как разборчивый художник, построил из тех же фигур совершенно новую партию с совершенно другими группами, связями и сплетениями. Вторая партия была родственна первой. Это был тот же мир, и построена она была из того же материала. Но переменилась тональность, изменился темп, переместились акценты мотивов, ситуации приобрели иной вид. И вот так этот умный строитель строил из фигур, каждая из которых была частью меня самого, одну партию за другой. Все они отдаленно походили друг на друга, все явно принадлежали к одному и тому же миру, имели одно и то же происхождение, но каждая была целиком новой. «Это и есть искусство жить», — говорил он поучающе. «Вы сами вольны впредь на все лады развивать и оживлять, усложнять и обогащать игру своей жизни. Это в ваших руках». Так же, как сумасшествие в высшем смысле есть начало всяческой мудрости, так и шизофрения есть начало всякого искусства, всякой фантазии. Даже ученые это уже наполовину признали, о чем можно прочесть, например, в «Волшебном роге принца», очаровательной книжке, где кропотливый и прилежный труд ученого облагораживается гениальным сотрудничеством нескольких сумасшедших художников, засаженных в психиатрические лечебницы. Возьмите с собой ваши фигурки. Эта игра еще не раз доставит вам радость. Фигурку, которая сегодня выросла в несносное пугало и портит вам партию, вы завтра понизите в чине, и она станет безобидной второстепенной фигурой. А из милой, бедной фигурки, обреченной, казалось, уже на сплошные неудачи и невезения, вы сделаете в следующей партии принцессу. Желаю вам хорошо повеселиться, сударь. Я низко и благодарно поклонился этому талантливому актеру, сунул фигурки в карман и вышел через узкую дверь. Вообще-то я думал, что сразу же сяду в коридоре на пол и буду часами, целую вечность играть со своими фигурками. Но едва я вернулся в этот светлый и круглый коридор, как меня понесли новые течения, которые были сильнее меня. Перед моими глазами ярко вспыхнул плакат «Чудо дрессировки степных волков». Множество чувств пробудило во мне эта надпись. Всякого рода страхи и тяготы, пришедшие из былой моей жизни, из покинутой действительности, мучительно сжали мне сердце. Дрожащей рукой, отворив дверь, я вошел в какой-то ярмарочный балаган, где увидел железную решетку, которая и отделяла меня от убогих подмостков. А на подмостках стоял укротитель, чванный, смахивавший на шарлатана господин, который, несмотря на большие усы, могучие бицепсы и крикливый циркаческий костюм, каким-то коварным, довольно-таки противным образом походил на меня самого. Этот сильный человек держал на поводке, как собаку, жалкое зрелище большого, красивого, но страшно отощавшего волка, во взгляде которого видна была рабская робость. И столь же противно, сколь интересно, столь же омерзительно, сколь и втайне сладостно было наблюдать, как этот жестокий укротитель демонстрировал такого благородного и все же такого позорно послушного хищного зверя в серии трюков и сногсшибательных сцен. Своего волка этот мой проклятый карикатурный близнец выдрессировал, ничего не скажешь, чудесно. Волк точно исполнял каждое приказание, реагировал, как собака, на каждый окрик, на каждое щелканье бича, падал на колени, притворялся мертвым, служил, послушнейший носил в зубах то яйцо, то кусок мяса, то корзиночку. Больше того, поднимал бич, уроненный укротителем, и носил его за ним в пасти, невыносимо раболепно виляя при этом хвостом. К волку приблизили кролика, а затем белого ягненка. И зверь, хоть он и оскалил зубы, хотя у него и потекла слюна от трепетной жадности, не тронул ни того, ни другого, а изящно перепрыгнул по приказанию через обоих животных, которые, дрожа, прижимались к полу. Более того, улегся между кроликом и ягненком и обнял их передними лапами, образуя с ними трогательную семейную группу. Затем он съел плитку шоколада, взяв ее из руки человека. Мука мученическая была глядеть, до какой фантастической степени научился этот волк отрекаться от своей природы. У меня волосы дыбом вставали. Однако за эту муку и взволнованный зритель, и сам волк были во второй части представления вознаграждены. По окончании этой изощренной дрессировочной программы, после того, как укротитель торжествующий со сладкой улыбкой склонился над волчьей ягнячьей группой, роли переменились. Укротитель, похожий на Гарри, вдруг с низким поклоном положил свой бич к ногам волка и стал также дрожать и ежиться. Принял такой же несчастный вид, как раньше зверь, а волк только облизывался, всякая вымученность и неестественность слетели с него, его взгляд светился, все его тело подтянулось и расцвело во вновь обретенной дикости. Теперь приказывал волк, а человек подчинялся. По приказанию человек опускался на колени, играл волка, высовывал язык, рвал на себе пломбированными зубами одежду, ходил в зависимости от воли укротителя людей на своих двоих или на четвереньках, служил, притворялся мертвым, катал волка верхом на себе, носил за ним бич. Изобретательно и с собачьей готовностью подвергал он себя извращеннейшим унижениям. На сцену вышла красивая девушка. Подошла к дрессированному мужчине, погладила ему подбородок, потерла щекой об его щеку. Но он по-прежнему стоял на четвереньках, оставался зверем, мотал головой и начал показывать красавице зубы под конец настолько грозно, настолько по-волчьи, что та убежала. Ему предлагали шоколад, но он презрительно обнюхивал его и отталкивал. А в заключение опять принесли белого ягненка и жирного пестрого кролика. И переимчивый человек исполнил последний свой номер. Сыграл волка так, что любо было глядеть. Схватив визжащих животных пальцами и зубами, он вырывал у них клочья шерсти и мяса, жевал, ухмыляясь живое их мясо, самозабвенно, пьяно, сладострастно зажмурившись, пил их теплую кровь. Я в ужасе выбежал за дверь. Этот магический театр не был, как я увидел, чистым раем. За его красивой поверхностью таились все муки ада. О, Господи, неужели и здесь не было избавления? В страхе бегал я взад и вперед, ощущая во рту вкус крови и вкус шоколада одинаково отвратительный, и страстно стремясь ускользнуть от этой мутной волны, силился исторгнуть из самого себя более терпимые, более приветливые картины. «О, друзья, довольны этих звуков!» Пело во мне, и я с ужасом вспомнил те мерзкие фотографии с фронта, что иногда попадались на глаза во время войны. Беспорядочные груды трупов, чьи лица противогазы преображали в какие-то дьявольские рожи. Как еще глуп и наивен был я в ту пору, когда меня, человеколюбивого противника войны, ужасали эти картинки. Сегодня я знал, что ни один укротитель, ни один министр, ни один генерал, ни один безумец не способен додуматься ни до каких мыслей и картин, которые не жили бы во мне самом, такие же гнусные, дикие и злые. Со вздохом облегчения вспомнил я надпись, вызвавшую, как я видел в начале спектакля, такой энтузиазм у того красивого юноши, надпись «Все девушки твои». И мне показалось, что, в общем-то, ничего другого не стоит и желать. Радуясь, что снова убегу от проклятого волчьего мира, я вошел внутрь. О, чудо! Это было так поразительно и одновременно так знакомо. На меня здесь пахнуло моей юностью, атмосферой моего детства и отрочества. И в моем сердце потекла кровь тех времен. Все, что я еще только что делал и думал, все, чем я еще только что был, свалилось с меня. Я снова стал молодым. Еще час, еще минуту тому назад я считал, что довольно хорошо знаю, что такое любовь, желание, влечение. Но это были любовь и влечение старого человека. Сейчас я снова был молод. И то, что я в себе чувствовал, этот жаркий, текучий огонь, это неодолимо влекущая тяга, это расковывающая, как влажный мартовский ветер, страстность, было молодым, новым и настоящим. О, как загорелись забытые огни, как мощно и глухо зазвучала музыка былого, как заиграла в крови, как закричала и запела в душе. Я был мальчиком 15 или 16 лет. Моя голова была набита латынью, греческим и стихами прекрасных поэтов. Мои мысли полны честолюбивых устремлений. Мои фантазии наполнены мечтой о художничестве. Но намного глубже, сильней и страшней, чем все эти полыхающие огни, горели и вспыхивали во мне огонь любви, голод пола, изнурительное предчувствие наслаждения. Я стоял на скалистом холме над моим родным городком. Пахло влажным ветром и первыми фиалками. Внизу, в городке, сверкала река. Сверкали окна моего отчего дома. И во всем этом зрелище, во всех этих звуках и запахах, была та бурная полнота, новизна и первозданность, та сияющая красочность. Все это дышало на весеннем ветру той неземной просветленностью, что виделись мне в мире когда-то в самые богатые поэтические часы моей первой молодости. Я стоял на холме, ветер шевелил мои длинные волосы. Погруженный в мечтательную любовную тоску, я рассеянно сорвал с какого-то едва зазеленевшего куста молодую, полураскрывшуюся почку, поднес ее к глазам, понюхал, и уже от этого запаха меня обожгли воспоминания обо всем, что было тогда. Взял в губы, которые еще не целовали ни одной девушки, этот зеленый комочек и стал жевать его. И стоило лишь мне ощутить его терпкий, душисто-горький вкус, как я вдруг отчетливо понял, что со мной происходит. Все вернулось опять. Я заново переживал один час моего позднего отрочества, один воскресный день ранней весны, тот день, когда я, гуляя в одиночестве, встретил Розу Крейслер и так робко поздоровался с ней, так одурело влюбился в нее. Тогда я с боязливым ожиданием глядел на эту красивую девушку, которая, еще не замечая меня, одиноко и мечтательно поднималась в мою сторону. Видел ее волосы, заплетенные в толстые косы, и все же растрепанный у щек, где играли и плыли на ветру вольные пряди. Я увидел в первый раз в жизни, как прекрасна эта девушка, как прекрасна и восхитительна эта игра ветра в нежных ее волосах, как томительно прекрасно облегает ее тонкое синее платье юное тело. И точно так же, как от горько-пряного вкуса разжеванной почки меня проняла вся сладостно-жуткая, вся зловещая радость весны, так при виде этой девушки меня охватило во всей ее полноте смертельное предчувствие любви, представление о женщине, потрясающее предощущение огромных возможностей и обещаний, несказанных блаженств, немыслимых смятений, страхов, страданий, величайшего освобождения и глубочайшей вины. О, как горел этот горький весенний вкус на моем языке! О, как струился, играя ветер сквозь волосы, распустившиеся у ее румяных щек! Потом она приблизилась ко мне, подняла глаза и узнала меня. На мгновение чуть покраснела и отвела взгляд. Потом я поздоровался с ней, сняв свою конфирмантскую шляпу. И Роза сразу овладела собой, улыбнувшись и, немножко по-дамски задрав голову, ответила на мое приветствие и медленно, твердо и надменно пошла дальше, овеянная тысячами любовных желаний, требований, восторгов, которые я посылал ей во след. Так было когда-то в одно воскресенье 35 лет тому назад, и все тогдашнее вернулось в эту минуту. И холм, и город, и мартовский ветер, и запах почки, и Роза, и ее каштановые волосы, и эта нарастающая тяга, и этот сладостный, щемящий страх. Все было как тогда, и мне казалось, что я уже никогда в жизни так не любил, как любил тогда Розу. Но на сей раз мне было дано встретить ее иначе, чем в тот раз. Я видел, как она покраснела, узнав меня, видел, как старалась скрыть, что покраснела, и сразу понял, что нравлюсь ей, что для нее эта встреча имеет такое же значение, как для меня. И вместо того, чтобы снова снять шляпу и чинно постоять со шляпой в руке, пока она не пройдет мимо, я на сей раз, несмотря на страх и стеснение, сделал то, что велела мне сделать моя кровь. Я воскликнул: «Роза, слава богу, что ты пришла, прекрасная, прекрасная девочка! Я тебя так люблю!» Это было, наверное, не самое остроумное, что можно было тут сказать, но тут вовсе не требовалось ума. Этого было вполне достаточно. Роза не приосанилась по-дамски и не прошла мимо. Роза остановилась, посмотрела на меня, покраснела еще больше и сказала: «Здравствуй, Гарри. Я тебе действительно нравлюсь». Ее карие глаза, ее крепкое лицо сияли. Я почувствовал, вся моя прошлая жизнь и любовь были неправильной, несуразной и глупо несчастной с тех пор, как я в то воскресенье дал Розе уйти. Но теперь ошибка была исправлена, и все изменилось, все стало хорошо. Мы взялись за руки, и рука в руке медленно пошли дальше, несказанно счастливые, очень смущенные. Мы не знали, что говорить и что делать от смущения. Мы пустились бегом и бежали, пока не запыхались, а потом остановились, не разнимая, однако, рук. Мы оба были еще в детстве и не знали, что делать друг с другом. Мы не дошли в то воскресенье даже до первого поцелуя, но были невероятно счастливы. Мы стояли и дышали, потом сели на траву, и я гладил ей руку, а она другой рукой робко касалась моих волос. А потом мы опять встали и попытались помериться ростом. И на самом деле я был чуточку выше, но я этого не признал, а заявил, что мы совершенно одинакового роста, и что Господь предназначил нас друг для друга, и что мы позднее поженимся. Тут Роза сказала, что пахнет фиалками, и, ползая на коленях по низкой весенней траве, мы нашли несколько фиалок с короткими стебельками, и каждый подарил другому свои. А когда стало прохладнее и свет начал уже косо падать на скалы, Роза сказала, что ей пора домой, и нам обоим сделалось очень грустно, потому что провожать я ее не смел. Но теперь у нас была общая тайна, и это было самое дивное, чем мы обладали. Я остался наверху среди скал, понюхал подаренные Розой фиалки, лег у обрыва на землю, лицом к пропасти, и стал смотреть вниз на город, и глядел до тех пор, пока далеко внизу не появилась ее милая фигурка и не пробежала мимо колодца и через мост. И теперь я знал, что она добралась до дома своего отца и ходит по комнатам, и я лежал здесь наверху вдалеке от нее, но от меня к ней тянулась нить, шли токи, летела тайна. Мы встречались то здесь, то там, на скалах, у садовых оград, всю эту весну и когда зацвела сирень. Впервые боязливо поцеловались. Мы, дети, мало что могли дать друг другу, и в поцелуе нашем не было еще ни жара, ни полноты, и распущенные завитки волос у ее ушей я осмелился лишь осторожно погладить. Но вся любовь и радость, на какую мы были способны, была нашей, и с каждым застенчивым прикосновением, с каждым незрелым словом любви, с каждым случаем робкого ожидания друг друга мы учились новому счастью, поднимались еще на одну ступеньку по лестнице любви. Так, начиная с розы и фиалок, я прожил еще раз всю свою любовную жизнь, но под более счастливыми звездами. Роза потерялась, и появилась Ирмгард, и солнце стало жарче, звезды пьянее, но ни роза, ни Ирмгард не стали моими. Мне довелось подниматься со ступеньки на ступеньку, многое испытать, многому научиться. Довелось потерять и Ирмгард, и Анну тоже. Каждую девушку, которую я в юности когда-то любил, я любил снова. Но способен был каждый внушить любовь, каждый что-то дать, быть одаренным каждый. Желания, мечты и возможности, жившие некогда только в моем воображении, были теперь действительностью и подлинной жизнью. О, все вы прекрасные цветки, Ида и Лора! Все, кого я когда-то любил, хоть одно лето, хоть один месяц, хоть один день. Я понял, что я был теперь тем славным пылким юнцом, который так рьяно устремился тогда к вратам любви. Понял, что теперь я проявлял и взращивал эту часть себя, эту лишь на десятую, на тысячную долю сбывшуюся часть своего естества, что теперь меня не отягощали все прочие ипостаси моего «я», не перебивал мыслитель, не мучил степной волк, не урезал поэт, фантаст, моралист. Нет, теперь я не был никем, кроме как любящим, не дышал никаким счастьем и никаким страданием, кроме счастья и страдания любви. Уже Ирмгард научила меня танцевать, Ида целоваться. И самая красивая Эмма

Испугавшись до смерти, я побежал по коридору мимо дверей, потом вдруг остановился у огромного зеркала и взглянул в него. В зеркале стоял с меня высотой огромный прекрасный волк. Стоял тихо, боязливо сверкая беспокойными глазами. Он нет-нет да подмигивал мне и посмеивался, отчего пасть его на миг размыкалась, обнажая красный язык. Где был Пабло? Где была Гермина? Где был тот умный малый, что так красиво болтал о построении личности? Я еще раз взглянул в зеркало. Я тогда, видно, спятил. Никакого волка, вертевшего языком, за высоким стеклом не было. В зеркале стоял я. Стоял Гарри. Стоял с серым лицом, покинутый всеми играми, уставший от всех пороков, чудовищно бледный, но все-таки человек, все-таки кто-то, с кем можно было говорить. «Гарри», — сказал я, — «что ты здесь делаешь?» «Ничего», — сказал тот в зеркале. «Я просто жду. Жду смерти». «А где смерть?» — спросил я. «Придет», — сказал тот. И я услыхал музыку, донесшуюся из пустых помещений внутри театра. Прекрасную и страшную музыку. Ту музыку из «Дон Жуана», что сопровождает появление каменного гостя. Зловещим гулом наполнили этот таинственный дом ледяные звуки, пришедшие из потустороннего мира от бессмертных. «Моцарт!» — подумал я и вызвал этим словом, как заклинанием, самые любимые и самые высокие образы моей внутренней жизни. Тут позади меня раздался смех, звонкий и холодный, как лед, смех, рожденный неведомым человеку, потусторонним миром выстраданного, потусторонним миром божественного юмора. Я обернулся, оледенелый и осчастливленный этим смехом, и тут показался Моцарт. Прошел, смеясь мимо меня, спокойно направился к одной из дверей, что вели в ложе, отворил ее и вошел внутрь. Я устремился за ним, богом моей юности, пожизненным пределом моей любви и моего поклонения. Музыка зазвучала опять. Моцарт стоял у барьера ложа. Театра не было видно. Безграничное пространство наполнял мрак. «Видите?» — сказал Моцарт. «Можно обойтись и без саксофона? Хотя я, конечно, не хочу обижать этот замечательный инструмент». «Где мы?» — спросил я. «Мы в последнем акте «Дон Жуана». Липарелла уже на коленях. Превосходная сцена. Да и музыка ничего, право. Хоть в ней еще и много очень человеческого. Но все-таки уже чувствуется потустороннее. Чувствуется этот смех. Разве нет?» «Это последняя великая музыка, которая была написана», — сказал я торжественно, как какой-нибудь школьный учитель. «Конечно, потом был еще Шуберт. Был еще Гуго Вольф, и бедного прекрасного Шопена тоже забывать я не должен. Вы морщите лоб, маэстро, о, да, ведь есть еще и Бетховен, он тоже чудесен. Но во всем этом, как оно ни прекрасно, есть уже какая-то отрывочность, какое-то разложение произведений такой совершенной целостности человек со времен Дон Жуана уже не создавал». «Не напрягайтесь», — засмеялся Моцарт, засмеялся со страшным сарказмом. «Вы ведь, наверное, сами музыкант? Ну так вот, я бросил это занятие. Я ушел на покой. Лишь забавы ради я иногда еще поглядываю на эту возню». Он поднял руки, словно бы дирижируя, и где-то взошла не то луна, не то какое-то другое бледное светило. Я смотрел поверх барьера в безмерные глубины пространства. Там плыли туманы и облака. Неясно вырисовывались горы и взморья. Под нами простиралась бескрайняя, похожая на пустыню равнина. На этой равнине мы увидели какого-то старого, длиннобородого господина, почтенного вида, который с печальным лицом возглавлял огромное шествие. За ним следовали несколько десятков тысяч мужчин, одетых в черное. Вид у него был огорченный и безнадежный. И Моцарт сказал: «Видите, это Брамс. Он стремится к освобождению, но время еще терпит». Я узнал, что черные тысячи — это все исполнители тех голосов и нот, которые с божественной точки зрения были лишними в его партитурах. Слишком густая оркестровка, растрачено слишком много материала. — покачал головой Моцарт.